Джим привык к постоянному присутствию знаменитых актеров и актрис, приезжавших играть в теннис или загорать у бассейна. Одна блестящая старая актриса, ей было почти 40, ежедневно брала у Джима уроки, грязно ругаясь всякий раз, когда удар ей не удавался. Она из всех производила на Джима самое большое впечатление. У Джима стали завязываться собственные отношения с людьми. Коридорные несколько раз приглашали его на вечеринки. Большинство из них мечтало стать киноактерами, чем и объяснялся тот несколько отстраненный вид, с каким они выполняли свои обязанности в отеле. Некоторые из них просто влюбились в Джима, потому что он вовсе не мечтал стать актером. К тому же он, казалось, искренне восхищался ими. У Джима был кое-какой опыт общения с людьми, и все же новые знакомые удивляли его. Они вели какие-то непонятные разговоры, а глазами все время что-то искали. С посторонними они чувствовали себя не в своей тарелке и ссорились друг с другом. Объединяло их одно — желание ошеломлять своей роскошью других, жить всегда на широкую ногу и никогда не умирать. У них было много богатых друзей, устраивавших вечеринки, на которые собирались в основном женщины средних лет, вдовы или разведенные, и тучные мужчины, становившиеся особенно невыносимыми в пьяном виде. Эти женщины обожали Джима, они часто говорили ему, что он настоящий мужчина и ничуть не похож на других. Что уж они там имели под этим в виду? Тучные мужчины тоже были с ним любезны, но поскольку он по своей наивности никак не реагировал на их намеки и предложения, они оставили его в покое. Отто Шиллинг предостерегал Джима от дружбы с коридорными. Он говорил, что поскольку эти ребята необычные молодые люди, то они и его испортят. Рассказывая про все эти дела Джиму, Отто входил в раж, а тот изображал такое потрясение, просто шок, он и в самом деле был удивлен, что Отто так до конца и не объяснил ему, что же он имеет в виду. Осознав, что есть мужчины, которые и вправду любят других мужчин, Джим прошел через несколько этапов. Его первой реакцией было отвращение и беспокойство. Он тщательно разглядывал каждого встречного, не он ли. Через некоторое время он научился узнавать наиболее явных из них по застенчивым скупым движениям, в особенности по манере держать неподвижно шею и плечи при ходьбе. Через некоторое время, когда молодые люди попривыкли к Джиму, они стали с ним гораздо откровеннее. Один из них даже попытался соблазнить Джима. Джим зло и резко послал его куда подальше. Однако продолжал посещать их вечеринки, хотя бы только для того, чтобы не отказывать себе в удовольствии еще раз ответить «нет». Однажды вечером, когда Джим заканчивал принимать душ, в теннисный домик зашел коридорный по имени Липпер. Заглянув в душевую, он сказал: «Привет, Джим». Джим смыл с глаз мыльную пену. «Привет», — ответил он. Хотя Липпер был одним из тех, кому Джим отказал, но они оставались приятелями. «Хочешь сегодня пойти на вечеринку?» «К кому?» Джим выключил душ, взял полотенце и вышел в раздевалку. Вытираясь, он чувствовал, что Липпер с вполне определенным интересом разглядывает его тело. Джима это скорее забавляло, чем раздражало. «К Рональду Шоу на Беверли». Джим удивился. «К актеру?» «К тому самому. Говорят, он такой душка». Липпер сделал женственный жест. «Он попросил одного из моих друзей привезти с собой молодых красавчиков, и я сразу подумал о тебе. Не исключено, что ты там будешь единственным парнем без задних мыслей, но кто знает, может, там и девицы будут. Такие рыжеволосые, с челками». Джима без всяких на то оснований считали большим любителем рыжеволосых девиц. Джим одевался, а Липпер продолжал беззаботно болтать о Рональде Шоу. «Попасть в дом к Шоу — это тебе не кот начихал. Он самое что ни на есть настоящая звезда, и все женщины от него просто без ума. Думаешь, вранье? Так вот, когда я снимался с ним на Метро Голдвин...» Как и большинство коридорных, Липпер подрабатывал статистом на съемках и поэтому часто говорил о звездах, с которыми он снимался. «Так вот, эти девчонки-скауты пришли, чтобы вручить ему какой-то там приз. А он и говорит: собери-ка этих угреватых пигалиц и разложи бок о бок на съемочной площадке. И, конечно, они покрыли всю площадку точно как в тот раз, когда тот моряк из Пендлтона свернул ему челюсть в баре Санта-Моники». «Нет, я тебе говорю, Рональд Шоу — это что-то». «Он, кажется, еще совсем молодой?» — спросил Джим перед зеркалом, расчесывая на пробор свои влажные волосы. «Лет 30, может. Про таких ребят никогда точно не скажешь. Да, тебе лучше знать заранее, что он к тебе будет подруливать, а ты, конечно, не станешь возражать. Пусть попробует». Джим улыбнулся себе в зеркале, зная, что с таким загорелым лицом он похож на красавца-пирата. «Разумеется, я приду», — — сказал он, готовый к приключению.